Д'Артаньян вместе с Портосом и Арамисом перешел на другую сторону комнаты. «Ваша очередь, милорд», — сказал Атос. Барон вышел вперед. «Перед Богом и людьми», — заговорил он, — «обвиняю эту женщину в том, что по ее наущению убит герцог Бекингем». «Герцог Бекингем убит?» — в один голос воскликнули все присутствующие. «Да», — сказал барон, — «убит. Получив ваше письмо, в котором вы меня предостерегали, я велел арестовать эту женщину и поручил стеречь ее одному верному и преданному мне человеку. Она совратила его. Она вложила ему в руку кинжал. Она подговорила его убить герцога. И, быть может, как раз в эту настоящую минуту Фельтон поплатился головой за преступление этой фурии». Судьи невольно содрогнулись при разоблачении этих еще неведомых им злодеяний. «Это еще не все», — продолжал лорд Винтер. «Мой брат, который сделал вас своей наследницей, умер, прохворав всего 3 часа от странной болезни, от которой по всему телу идут синеватые пятна. Сестра, от чего умер ваш муж?» «Какой ужас!» — вскричали Портос и Арамис. «Убийца Бекингема, убийца Фелтона, убийца моего брата, я требую правосудия. Я объявляю, что если я не получу его, то совершу его сам». Лорд Винтер отошел и стал рядом с Д'Артаньяном, освободив место другому обвинителю. Миледи уронила в ладони голову и силилась собраться с мыслями, путавшимися от смертельного страха. «Теперь мой черед», — сказал Атос и задрожал, как дрожит лев при виде змеи. «Мой черед. Я женился на этой женщине, когда она была совсем юной девушкой. Женился против воли всей моей семьи. Я дал ей богатство, дал ей свое имя, и однажды я обнаружил, что эта женщина заклеймена. Она отмечена клеймом в виде лилии на левом плече». «О!» — воскликнула миледи и встала. «Ручаюсь, что не найдется тот суд, который произнес надо мной этот гнусный приговор! Ручаюсь, что не найдется тот, кто его выполнил!» «Молчите!» — произнес чей-то голос. «На это отвечу я!» Человек в красном плаще вышел вперед. «Кто это? Кто это?» вскричала миледи, задыхаясь от страха. Волосы ее распустились и зашевелились над помертвевшим лицом, точно живые. Глаза всех обратились на этого человека. Никто, кроме Атоса, не знал его. Да и сам Атос глядел на него с тем же изумлением, как и все остальные, недоумевая, каким образом этот человек мог оказаться причастным к ужасной драме, развязка которой совершалась в эту минуту. Медленным торжественным шагом, подойдя к миледи на такое расстояние, что его отделял от нее только стол, незнакомец снял с себя маску. Миледи некоторое время с возрастающим ужасом смотрела на бледное лицо, обрамленное черными волосами и бакенбардами, и хранившее бесстрастное ледяное спокойствие. Потом вдруг отпрянула к стене. «Нет, нет, нет, это адское видение, это не он. Помогите, помогите!» Закричала она хриплым голосом и обернулась к стене, точно желая руками раздвинуть ее и укрыться в ней. «Да кто же вы?» — воскликнули все свидетели этой сцены. «Спросите у этой женщины», — сказал человек в красном плаще. «Вы сами видите, она меня узнала». «Лиский палач! Лиский палач!» — выкрикивала миледи, обезумев от страха и цепляясь руками за стену, чтобы не упасть. Все отступили, и человек в красном плаще остался один посреди комнаты. «Пощадите, Пощадите! Простите меня! Простите!» — кричала презренная женщина, упав на колени. Незнакомец подождал, пока водворилось молчание. «Я вам говорил, что она меня узнала», — сказал он. «Да, я палач города Лиля, и вот моя история». Все, не отрываясь, смотрели на этого человека с тревожным нетерпением, ожидая, что он скажет. Эта молодая женщина была когда-то столь же красивой молодой девушкой. Она была монахиней Топлемарского монастыря бенедиктинок. Молодой священник, простосердечный и глубоко верующий, отправлял службы в церкви этого монастыря. Она задумала совратить его, и это ей удалось. Она могла бы совратить святого. Принятые ими монашеские обеты были священны и нерушимы. Их связь не могла быть долговечной. Рано или поздно она должна была погубить их. Молодая монахиня уговорила своего любовника покинуть эти края. Но для того, чтобы уехать отсюда, чтобы скрыться вдвоем, перебраться в другую часть Франции, где они могли бы жить спокойно, ибо никто не знал бы их там, нужны были деньги. А ни у того, ни у другой их не было. Священник украл священные сосуды и продал их, но в ту минуту, когда любовники готовились вместе уехать, их задержали. Неделю спустя она обольстила сына тюремщика и бежала. Священник был приговорен к 10 годам заключения в кандалах и к клейму. «Я был палачом города Лилля», как подтверждает эта женщина. «Моей обязанностью было заклеймить виновного. А виновный, господа, был мой брат».